На описании одного из таких летних дней я несколько лет назад и оставил свою работу. Вернее, был уже вечер, когда мальчик сидел на плоской крыше и сматывал на щепку нить воздушного змея, сделанного из тонкой, как пленка бычьего пузыря, кожи. Соседская девочка и ее семилетний брат по прозвищу Барашек забрались к нему и сели рядом. Девочка спросила с сочувствием. «Отец сильно бронил тебя?» «Бронил?» — удивился мальчик. «За что?» «А разве соседи не пожаловались, как вы играли в Цезаря?» «А-а-а!» — мальчик беспечно тряхнул волосами. «В самом деле, была вчера такая игра. У края дороги, недалеко от моста через ручей, мальчишки соорудили из камней трон, назначили из нескольких ребят стражу, сделали копья и пучки прутьев, как у римских ликторов, а мальчика выбрали Цезарем. Усадили на трон, водрузили ему на голову венок из травы. Потом, встав цепочкой на мосту, со смехом говорили прохожим. «Поклонитесь Цезарю, а то не пропустим!» Те взрослые, кто попроще и веселее нравом, включались в игру, а иные сильно сердились и грозили. «Да, жаловались», — вспомнил мальчик. «Ну и что? А я и тогда не хотел быть Цезарем. Я говорил, давайте выберем его». Он кивнул на барашка. «А все кричали, нет ты, нет ты». «Потому что ты самый умный», — вздохнула девочка. «С чего ты взяла?» — сказал мальчик недовольно. Не любил он такие разговоры. «Конечно. Кто бы еще так ответил учителю Закхею, когда он на мосту укорял вас?» Учитель, седой и сварливый, и правда сердито говорил, потрясая посохом. «Опомнитесь, видно ли дело, чтобы мальчики даже в шутку примеряли на себя венок Цезаря?» Вот тогда он и сказал, что мальчики ничуть не хуже Цезарей. По крайней мере, нет на мальчиках ни крови, ни обид человеческих. И Закхей, оторопев сперва, заспешил к плотнику Иосифу с жалобой на сына, ведущего недетские, возмутительные речи. «Закхей давно злится на меня», — сказал мальчик девочке и барашку. «Еще с той поры, когда мы поспорили с ним о греческой букве Альфа. А недавно он рассердился опять, потому что я подобрал в школьном мусоре кусок старого свитка для воздушного змея. Он раскричался, что я не ценю мудрости написанных слов. Это был потрепанный, выброшенный обрывок. И к тому же там не было написано ни слова правды, а змей получился хороший». «А правда, будто ты говорил большим ребятам, что можно сделать громадный змей и полететь на нем?» — спросила девочка. «Можно полететь и без змея», — задумчиво начал мальчик, но вдруг замолчал и прислушался. Потом вскочил. «Мама зовет. Пойду. Она всегда беспокоится, если меня долго нет». И он прыгнул с крыши. На этом тогда и кончилась моя рукопись. Она осталась лежать запертая в ящике стола среди старых бумаг и блокнотов. Теперь я впервые за долгое время подумал с тревогой, в порядке ли дома все мои бумаги. А впрочем, что с ними сделается? Звезды и огоньки по-прежнему светили сквозь стены. Сашка спал, сунув ладони под щеку. Чиба-котенок уснул у него в ногах. Где-то опять пробили часы. Я не понял, сколько раз. Я снова взял тетрадь, перевернул страницу с рисунком и начал писать на чистом листе. Просто так, запросилась рука. В тот вечер мальчик лег рано, и потому рано проснулся. Он любил спать на свежих стружках, которые оставались после работы отца. Сгребал их в углу, мать накрывала эту кучу куском дерюжной ткани, и он сворачивался калачиком на такой постели, вдыхая запах свежеостроганного дерева. Но, конечно, скоро накидка сбивалась, и мальчик оказывался на щекочущих упругих завитках. Утром он, смеясь, прыгал, вытряхивал стружки из-под холщовой, просторно скроенной рубашки, единственной своей ребячей одежки для ночи и для дня. Стружки застревали в волосах. Иногда мама ставила его перед собой и, вздыхая, выбирала из густых каштановых прядей желтые древесные колечки и ленточки. А потом прижимала его к себе. Но, сделавшись постарше, мальчик стал стесняться маминых ласк и, увернувшись, убегал на улицу, хотя потом и покусывала совесть. Сейчас он сидел на плоской, обмазанной глиной крыши, и сам рассеянно вытаскивал стружки из волос. И думал, как починить побитый ветром змей. То есть он знал, как, но не хотелось браться. Было хорошо просто так сидеть на крыше, которую уже грело солнце, и смотреть по сторонам. Назарет, обычно бесцветный и выжженный лучами, казался сейчас уютным и даже красивым городком. Склоны были не серыми, а ярко-зелеными. Небо над головой, густо синим, кричали петухи. Опять пришел малыш Барашек, забрался на крышу и сел поодаль. Нерешительно сказал. «Здравствуй». «Здравствуй», — откликнулся мальчик. «Садись ближе. Почему ты всегда такой, словно чего-то боишься?» «Большие мальчики часто прогоняют», — признался Барашек, задумчиво болтая коричневыми ногами. В голосе его не было обиды, только простое объяснение. «Иногда берут играть, но редко. Чаще всего гонят». «Я никогда не прогоняю маленьких», — сказал мальчик. «Да, я знаю», — кивнул Барашек. «Но другие не так, и я привык бояться». «Не бойся, садись ближе». Барашек придвинулся, глянул светло-карими глазами, и нерешительно, и доверчиво. «Можно я спрошу?» «Спрашивай». «Ты вчера говорил ребятам, что люди всему научатся, всему на свете, да?» «Да», — оживился мальчик. «Правду говорю тебе, пройдет не так уж много лет, и люди откроют всякие тайны о том, как устроен весь мир, и будут знать, из чего сделано солнце, и почему на деревьях растут листья, а на птицах перья, и что за краем земли, и... Правду говорю тебе, будут. Узнать это не так уж трудно, надо только время. Гораздо труднее другое, Барашек».